Глава шестая. Тимошка жил в доме Петра Сергеевича уже вторую неделю, и за этот срок он успел всей душой привязаться к добрейшей тете Симе и к вечно занятому доктору. Время от времени мальчик подумывал, что нехорошо быть обузой в чужом доме, лишним ртом, как сказал бы тетка Маня. Тогда начинал изобретать планы самостоятельного зарабатывания денег. «Завтра мы с тобой пойдем на лотерею Аллегри», — однажды сказал Тимошке Петр Сергеевич. «Благотворительное общество будет продавать выигрышные билеты, все деньги от которых пойдут в пользу больницы для бедных». Он радостно потер руки. «Хорошо бы оборудовать приличный хирургический кабинет с новейшей лампой для освещения операций». «Лотерея Аллегри, выигрышные билеты!» — это известие взбодоражило Тимошку. «Даже в его родном селе все знали, что такое выигрыш в лотерею. Что ж тут говорить про почти столичную гатчину?» В городе только и было разговоров про предлагаемые призы. Накануне выходного дня Петр Сергеевич принес программу гуляния, и Тимошка, изрядно вспотев от старания, громко по складам прочитал. 2 июня 1903 года, воскресенье, на военном поле против дворца в 2 часа пополудни начинается гуляние с лотереей Аллегри. Главные призы — 3 лошади, 2 коровы и коза. Цена лотерейного билета — 10 копеек. Драматической труппы под управлением А. Лучезарова будет разыграно сочинение Полевого «Дядюшка на 3 ногах» и «Водевиль» Григорьева «Иголкин купец». Кроме театра будут выступать музыкальные клоуны, братья Акатовы. По заключении гуляния в 10 часов вечера будет зажжен фейерверк. О драматической труппе Тимошка слыхом не слыхивал и фейерверка никогда не видел. Но что значит стать хозяином лошади или коровы, представлял даже очень хорошо. «Больше всего повезет тому, кто выиграет лошадь», — хозяйственно рассуждал он. «Ах, если бы это был я, тогда бы на всем белом свете не нашлось бы такой тетки, пусть даже самой злющей, которая посмела бы обозвать меня дармоедом». Тимофей воображал, как въезжает на собственном коне в Соколовку, а со всех сторон к нему сбегает честной народ. Мужики завистливо цокают языками, бабы всплескивают руками, соседские девчонки таращат глаза от удивления, а пацаны просят прокатиться. Да, если б у меня была лошадь, то жил б я себе припеваючи, горе не зная. На Петру Сергеевича и тетке Симе за их доброту каждый день возил бы из села свежее молочко. Ночью Тимке приснилось, что он едет на лошади вдоль реки, а с берега напротив ему машут рукой мам с папой. «Сынок! Сынок!» — изо всех сил кричит матушка. «Омут глубокий, нам реку не переплыть!» «Оставайся там, где стоишь», — вторит ей отец, и кидает через реку извивающуюся змею. «Возьми, это тебе пригодится в жизни!» Проснулся Тимошка весь в слезах. Надо же такому присниться, и опять непонятная змея, иначе как придется идти в заклинателей змей, отец зря не посоветует. — Что ты, сличка, спал заохала тетя Сима, когда Тимка пришел в кухню на завтрак? — Ну, да я тебя в раз развеселю. Она покопалась в кармане передника и выудила оттуда медную монетку в 10 копеек. — Вот тебе от меня подарочек, купишь себе лотерейный билетик. Тимошка чуть булочкой с повидлом не подавился. Вот она удача, сама в руки скачет. Потом в кухню зашел Петр Сергеевич и тоже дал Тимке 10 копеек. На гулянье паренек летел как на крыльях, да и как иначе, если на нем был новенький матросский костюмчик, в точности как у Борчука, который махал ему рукой из вагона поезда, а в кармашке лежало целых 20 копеек. Время от времени Тимошка гладил их пальцами через плотную шерстяную ткань и думал, что он, наверное, самый счастливый мальчик на свете. Военное поле было полно народа. У входа стояли балаганы с призами, в загоне, окруженные толпой крестьян, подрагивали лоснящими собаками кауры и кони, рядом неспешно жевала сено пестрая телка, однолетка. «Лотерея Легри! Покупайте билеты!» — в широкий медный рупор кричал зазывало и крутил большой стеклянный барабан, в котором, как живые, скакали свернутые в трубочку билеты. «Алегри — это значит мгновенно», — пояснил мальчик Пётр Сергеевич. «Купил билетик, развернул и готово. Смотри, какой ты приз выиграл». Доктор взял Тимку за руку и пристроился в очередь за лотерейными билетами. «Эй, хозяин, не зевай, я билетик открывай!» — весело подбадривал продавец очередного покупателя билета, и все в очереди, затаив дыхание, ждали, когда его обладатель торопливыми пальцами разорвет скрученную бумажку и огласит свой выигрыш. «Сервис! Геп-геп-ура!» — ликовала хрипшим голосом зазывала, а военный оркестр тут же начинал играть поздравительный туш. «Каза! Вы стали счастливой обладательницей лучшей породистой козы! Позвольте поздравить вас с приобретением!» — заходился от счастья продавец, чмокнув растерявшуюся барыню прямо в пальчики, зажимающий счастливый билет. «Каза! Ну и повезло ж барыньке!» — тихонько охнул тот за спиной Тимки. Мальчик обернулся. Сзади него стояла бедно одетая женщина с маленькой девочкой и тревожно провожала глазами каждый выигрыш. — Как думаешь, билетов на всех хватит? — спросила она Тимку. Мальчик пожал плечами и весело запрыгал, потому что уже приближалась его очередь. — Лошадь! Лошадь! Лошадь! — твердил он про себя. — Пожалуйста, Господь, пусть я выиграю лошадь! Он протянул деньги подмигнувшему продавцу, и тот лихо закрутил барабан с заветными бумажками. Тимка выбрал глазами две из них и решил, что постарается вычесть именно их. Барабан остановился, и продавец призывно распахнул стеклянную дверку. — Пожалуйте, милостивый сударь! Тимофей приметил свои билетики и без колебаний выбрал две розовые бумажки. — Открывай, парень! Не томи! — весело завыла толпа. — Мальчик! Взглянул на Петра Сергеевича, тот разрешающе кивнул головой и улыбнулся. — Разворачивай, чего ж ты ждешь? Тимофей раскрутил первую бумажку и видел три слова. — Билет без выигрыша. — Но нет, сюда нет, — подбодрил Петр Сергеевич. — Открывай следующий. Тимка засопел, на всякий случай перекрестился, развернул второй билет и ухнул. Там был нарисован каурый конь с тележкой. «Гип-гип-ура!» — в упоении загласил продавец билетов. «Выигран главный приз! Лошадь с тележкой и шарабаном! Юнош стал победителем! Поаплодируем победителю, господа!» В толпе загомонили. Петр Сергеевич крепко взял Тимку за руку и отвел в сторону. «Поздравляю с выигрышем, молодой человек!» Тимофей почувствовал себя на седьмом небе. В один миг он превратился из никому не нужного нахлебника в состоятельного мальчика. «Буду извозом зарабатывать, а то и огород кому вспашу!» — солидно обдумывал он свой выигрыш. «Лошадь в деревне завсегда прокормит!» Только жаль было расставаться с Петром Сергеевичем и тетей Симой. Но не век же на чужой шее сидеть. Взрослый же, да и грамотный к тому же. Вон! Соседский Колька в такие же годы уж половым работал в столичном трактире. — Рад? — опечаленно спросил его доктор. — А то, — встрепенулся Тимошка, — вы не думайте, Петр Сергеевич, я к вам с тетей Симой буду часто в гости наведываться, да с гостинцами за все ваше добро отслужу, — вспомнил он, как говорил его отец. — Да я и не думаю, — Петр Сергеевич отвернулся и заговорил с подошедшим Андреем Ивановичем. А Тимошка хотел было двинуть за выигрышем, но вдруг услышал в стороне негромкий приглушенный плач. Он присмотрелся. Плакала та женщина с девочкой, что стояла позади него. — Тетенька, что ты плачешь? Женщина подняла на него красные глаза и криво усмехнулась. — А, счастливчик! Легко тебе, Борчук, живется. Видишь, лошадь шарабаном себе на забаву выиграл, а я вместо хлеба на последние 10 копеек билет купил, думал, хоть казенку получу, чтоб моя дочурка с голоду не померла. Тот пустышку вытянул. Вдова я, погорелец. Слыхал, небось, про пожары в Гатчине? Тимошка согласно мотнул головой и закусил губу. — Вот мы с Аленкой эти бедолаги и есть, — она ткнула скорузлым пальцем в прижавшуюся к ее ноге девчонку и махнул рукой. — Видать, нам судьба такая. На пожаре не сгорели, так под забором сгинем, как собаки. Тимофей еще раз посмотрел в полное отчаяние глаза женщины и медленно протянул ей свой билет. — На, возьми. Нечто я не понимаю, сам волю наголодался. Баба кулем повалилась на колени прямо в липкую грязь, размазанную сотнями сапог. — Век, за тебя кормились, буду Бога молить. Тимофей растерялся было, но почувствовал на плече тяжелую руку Петра Сергеевича. Он поднял голову и увидел посветлевшее лицо доктора. — Молодец, сынок, ты все правильно сделал. Никому теперь я тебя не отдам. —